Ячеистый присоединился к среднему Дэйву в саду, если это можно назвать садом. Земля вокруг дома, если это можно назвать домом. Вслух никто не говорил, но то и дело наступал момент, когда выйти наружу требовалось просто позарез. Внутри было нехорошо. Ячеистого передернуло. — А где он сам? — спросил он. — Да наверху торчит, — ответил средний Дэйв. — Все в комнату эту ломится. — Где куча замков? — Ага. Средний Дэйв мастерил самокрутку. В доме или башне, или башенном доме, или... Что это? Не покуришь, не получалось. Если курить, вкус омерзительный и тошнит. — Зачем? Мы же все сделали, что хотели. Постояли, как дети малые, поглядели, как этот салага в шляпе заклинаний читает. Я чуть не заржал. А теперь ему чего надо? Говорит, раз так крепко заперт, он хочет посмотреть, что внутри. Я думал, мы сделаем, что хотели, и уйдем. Да? Ты ему об этом скажи. Курнешь? Ячеистый взял кисет и его слегка отпустило. Я всяких дыр на своем веку повидал, но это прям зашкаливает. Да. Милота уже в печенках сидит. И должна же быть какая-то жрачка, кроме яблок. Да. И небо это треклятое. У меня от этого треклятого неба нервы уже никуда. Да. Треклятому небу они глаз не поднимали. Почему-то ощущение от этого неба было такое, будто оно вот-вот на тебя рухнет. И еще хуже, если ненароком глянуть на прореху, там, где прорехи быть не должно. Как будто у тебя заныли зубы, только в глазах. Вдалеке Банджо качался на качелях. — Вот это странно, — подумал Дэйв. — Банджо здесь абсолютно доволен жизнью. — Он вчера нашел дерево, на котором растут леденцы, — сумрачно сообщил Дэйв. — Но это я просто говорю вчера, так-то поди пойми. И ходят за ним, как собачка. После смерти нашей матушки никто Банджо и пальцем не трогал. Он же как маленький, в голове у себя всегда такой был. Чуть что ко мне. Бывал, я ему скажи, мочи кого-нибудь, и он мигом мочит. И они остаются замоченные. Вот-вот. А теперь ходят за ним, хвостом смотреть тошно. И чего ты тогда здесь торчишь? 10 штук баксов. И он говорит, кстати, что будет больше. Дескать, нам и не снилось. Он всегда означало по Элдника. Ему не только деньги нужны. Но я-то на мировое господство не записывался, сказал средний Дэйв. Так и вляпаться недолго. Помнится, матушка ваша что-то такое говорила. — заметил ячеистый. Средний Дэйв закатил глаза. Мамашу Белолилию помнили все. — Порядочная она была женщина, ваша матушка. Суровая, но справедливая. — Да, суровая. — Помню, один раз удушила лощеного ворона его собственной ногой, — продолжал ячеистый. — Крутейшая у нее была правая рука у матушки вашей. — Да. Крутейшая. Она бы никакого полдника не потерпела. Да, сказал средний Дэйв. Чудесные вы ей устроили похороны, ребята. Почти все тени пришли. Такой почет, столько цветов. И все были такие. Ячеистый замялся. И счастливые. И только грустные, конечно. Да. Ты знаешь, когда мы вернутся? Средний Дэйв покачал головой. — Вот я. Опять то место найти, наверное. Ячеистый содрогнулся. — Как он возницу-то? Я бы и с собственным папашей так не обошелся. — Да. — Обычный псих. Ладно, ты ж ничего, но он вроде говорит по-нормальному, а потом... — Да. — Может, давай подкрадемся к нему вдвоем и... — Ага, ага. И сколько мы после этого протянем? — В секунду. «Может, подфартит?» — начал ячеистый. «Да, Ты же его видел. Такие не грозятся. Такие разок взглянут и сразу мочат. Им это проще пареной репы. Надо держаться, правильно? Как в той поговорке насчет верхом на тигре. Какой поговорке насчет верхом на тигре? Подозрительно переспросил ячеистый. Но, Дэйв замялся, ты, короче, тебя ветки по лицу хлещут, блохи кусать, то-се. И надо держаться. Про деньги думай. Их ж там мешки, сам видел. Я думаю про то, как этот стеклянный глаз на меня смотрит. Я думаю про то, как он мне прям в башку заглядывает. Не парься, он тебя ни в чем не подозревает. Это из чего взял? Ты ведь живой пока что, ну,